крыс. Досрочно последний срок, заросший крапивой мыс, обугленный водосток, жестокость осиных стай, лосиный убогий страх, осиновая мигрень, мигающий свет в потьмах, всезнающая сирень глядит из-под темноты могильная, дребедень блуждающей немоты. Пропавшая с неба тень, веселый и шумный май, цветочный горячий день, не хочешь — не умирай. Неверный дорожный знак, секунды последних лет, не то и совсем не так, заржавленный пистолет. Кривое молчит окно, смешная звенит печаль слепое, плывет пятно, зовет голубая сталь. Неправильных рук, кусачий багряный шарф и ключик от смертных мук. Иисус был в чем-то прав, сметаем огнем весны последние сны с ума. Мы больше не рождены, дорога у нас одна, кричать в золотую даль, стонать на краю дорог, палить постылую шмаль, сидеть у немых гробов, палить постылую шмаль. Сидеть у немых гробов, у немых гробов сидеть, палить постылую шмаль, кричать в золотую даль, стонать на краю дорог. Молчит окно смешное, звенит печаль слепое, плывет пятно, зовет нас голубая сталь, кричать в золотую даль, стонать на краю дорог, палить постылую шмаль, сидеть и сидеть у немых гробов.